Скорее всего, по моему следу пойдут тени, не так уж страшно. Правда, скорее всего, последует проверка всех ресурсов, на которые я заходил, вот это опаснее, но я же не идиот. Дуку сумел стереть планеты из архива так, чтобы 10 лет никто об этом не заметил, а уж стереть историю браузера намного проще. Конечно, в интернете ничто не исчезает бесследно, поэтому я, можно сказать, заходил не со своего аккаунта, точнее, в основном всю аналитическую часть делал НК-55, был использован код доступа одного из джедаев-историков, так что, пожалуй, даже он сам, если посмотрит на свою историю, не найдет в ней ничего странного. Трюк примитивнейший, но не утративший своего изящества. Разумеется, была и моя история браузера тоже затертая, лишнее время потратит на восстановление, а это много часов форы, возможно даже дней, учитывая, что это стелс-корвет, то проблемы не возникнет. Итак, первой на очереди, командующая легиона Литтау, Арден Лин. Планета Иркалла, чье название удалось найти с трудом, перепробовав тысячи комбинаций произношения этого названия, не говоря уже о детальном изучении карт 25 тысячелетней давности. Использование силы таким ископаемым создаст очень сильный шторм силы. Все течет, все меняет, это одно из главных правил жизни, сила тоже меняется, а теперь представим, что к современной силе попытается подсоединиться 25 тысячелетний человек, что был вырван из времени. Конечно, сила объединяет времена, но смысл как раз в ряби, что пойдет в силе. Но в моем плане Арден занимает не последнее место, очень полезная фигура в плане. Нет, я понимаю, что Арден это личность и так далее, но мне она нужна для тактической игры, а не для стратегической. После этой операции ее жизнь будет принадлежать только ей, хотя я ей помогу. Хотя мне еще стоит ее найти, но с определенным чувством силы это не станет проблемой. Следующий будет Селеста Морн, Тень Завета, и один из первых темных лордов ситхов, Моур, вместе с его медальоном. Цель номер два. Еще одна страница вне времени, но в этот раз разрыв всего 4000 лет, не так уж много, хотя, тоже шокирующе. Помнится, Морн была дружна с Риваном и Малаком, не хочется мне ей говорить, чем они стали. Хотя мне тут нужно очень много полетать и найти много ископаемых, устроив настоящий шторм силы, когда прошлое и будущее в сознании адептов силы просто перепутается, и техники банально не будут работать. «Твой план очень амбициозен», — сказал Виктивус, его голокрон был открыт, а его голограмма стояла над ним. «Ради одной девушки устроить тотальный конец света для большинства адептов силы, которые практикуют предвидение, не особенно долгий конец света, максимум на пару месяцев», — отвечаю я. «Кроме того, мужчины всегда творят всякую дичь из-за женщин, моя же дичь будет мало кому понятна, она не интересует меня как женщина. Хм, очень забавно, интересно, что ты совершишь ради своей женщины». Вспомнился Дарт Вейдер, и его дичь, «не такого мне точно не надо». Хотя трудно представить, как настолько могущественный воин так низко пал. Даже я не знаю, и в ужасе от возможных последствий. Я не стану говорить, что привязанность сделает тебя слабее, ты и сам это знаешь. Но знаешь, я бы спровоцировал твоих врагов на какой-то поступок против своей женщины, а потом показательно провел бы черту, так чтоб все об этом знали. Причем весьма кроваво, показав, что готов обменять женщину на их жизни, ты не представляешь, как это запугает всех. Возможно, возьму на вооружение. Стандартная методика — возвести вокруг женщины барьер из самой преданной и неподкупной стражи, но опять же охрана — это демонстрация слабости. Значит, ты чего-то боишься, а через даже самую преданную и подготовленную охрану могут пройти, охрана всего лишь снижает шансы. Так что твой вариант мне даже импонирует. Но жарить на молниях силы всех идиотов. Да, нет ничего лучше, чем жарить молниями идиотов. Поддержал меня Виктивус. Помню, однажды на мои месторождения напали пираты. Так вот, каждого десятого я скормил крысам. После этого по какой-то причине они предпочли не нападать на меня. Разумеется, среди счастливчиков были капитаны и старшие помощники кораблей. У третьих номеров не было банально того же авторитета, и они также продемонстрировали свой страх перед законной добычей, мной. Если честно, я подумал, что ты на них поставил свои метки, чтоб в случае чего использовать их жизни в качестве теней. А кто сказал, что я этого не сделал? Усмехнулся Виктивус. Ситхам, на мой взгляд, следует усвоить один важный урок. Друзья и подчиненные – это не пешки. Хотя у ситхов по этому пункту такая косность, как будто не голова, а гора из обработанного бискара. Понятно, но я джедай, мы просто убиваем врагов, хотя не всегда. А ладно, лично я предпочитаю их убивать, так проще. Радость, все силы готовы, сказал НК-55. Через 5 минут мы состыкуемся с судном, на котором груз Колта. Напоминание, даже замороженный в карбоните Колта быстро портится, у вас будет ограниченное количество времени на эксперимент. Рекомендация, возможно, стоит экспериментировать с вашей кровью на той планете, где Колта не портится. Еще один научно-исследовательский проект Ситхов по повышению потенциала в силе. Согласно лабораторному журналу, вещество, которое он изобрел, способно на кратковременное и долговременное усиление потенциала в силе. По сути, допинг. Дело в том, что главным компонентом в сыворотке служит пирониум, очень редкий материал, который обладает способностью к накоплению энергии. По сути, батарейка. Очень емкостная и очень дорогая. Она может отдать накопленную энергию обратно, но важно количество энергии, потенциал и так далее. Есть несколько вариантов препарата, один из которых может дать 400% от базовой мощи адепта силы, но на короткое время и с последующим саморазрушением тела. Понятное дело, что если принимать порциями поменьше и длительное время, возможно, увеличивает свой потенциал в силе, точнее пропускную способность мидихлориан на постоянной основе. В среднем для увеличения на 10% требуется примерно год приема препарата, заодно можно будет адаптировать к увеличенным возможностям. Интересен проект по изучению цифонов, существ, что воспринимают мир в четырехмерной проекции, где четвертое измерение – время. Они очень хорошо предсказывают события, но путают прошлое и будущее. Дарт Рымджик, исследуя их, смог улучшить ситскую версию предвидения, которая действует максимум на неделю. Помнится, в мультсериале Асока во сне увидела, как в Падме стреляют и попадают. Асока предположила, что это смертельный выстрел, также в видении смешались 2 или 3 дня, и фрагменты события из них же. Это распространенная проблема имеющих провидческий дар, но не могущих его контролировать. Однако, есть специальные упражнения, чтоб стабилизировать его и тебя не мучили кошмары. Техника Дарта Рымджика позволяет предсказывать события на неделю вперед буквально с кинематографической точностью. Однако есть ограничения. Нужно сконцентрироваться на объекте. В примере с той же Асокой, на Падме, у таких латентных провидцев концентрация на объектах и времени скачет как бешеная, из-за чего вся эта свистопляска. Но если отточить методику, можно предсказывать многое. Вот почему я хочу устроить большой шторм в силе, чтоб провидцы теряли концентрацию, не могли зафиксироваться на той или иной точке, в том числе и на себе или на тех, кто рядом. Ведь если они сконцентрируются, то рано или поздно обнаружат свою смерть от рук джедаев, что выйдут из-за пределов действия Исламири. Может, дроидов послать с рюкзаками, в которых Исламири? Неплохая идея, подумаю над ней. Как раз выучу эту технику, в хозяйстве пригодится, а также научу ей Асоку, раз способности к этому есть. Кроме того, есть способности боевого предвидения, которые разработали как раз для военачальников. Так все немного по-другому, это еще более продвинутая версия предвидения, чем базовая техника, на которую упирался Рымджик. Точек концентрации должно быть несколько, но даже в таком случае проигрыш возможен из-за десятка переменных факторов, да даже банально потому, что кто-то тоже закрывает взор провидцам. Если честно, я не до конца разобрался, как это работает. Хотя вряд ли кто-то во вселенной, кроме цифалонов, разбирается, как работает предсказание, и от каких факторов зависит, увидишь ты что-то на тысячелетия вперед или на ближайшую неделю. Нет, есть просто терабайты записей, экспериментов, теорий, методик и так далее. Но четкой позиции без философских недосказанностей нет, это больше вера и искусство, чем наука. Хорошо, что попался Рымджик, без голокрона этого ситха я бы до пришествия Абилат понимал, как работает предсказание будущего, с научной точки зрения. А то, так бы долбился о закрытые двери еще непонятно сколько времени, а так, все стало намного проще. Следующей способностью, которая нуждается в дополнительной шлифовке, мехудеру. Нельзя достичь вершин в этом пути без мозгового импланта, изготовленного в комбинации передовых технологий и силы, но пока информации по этому импланту очень мало, Бересдару, под рукой нет, ну и хорошо, а то эта леди Ситхов задала бы нам всем, да даже ее голокрон непонятно где искать, да и сомнительно, что она выйдет на контакт со мной, поэтому попытаюсь сделать без использования Ситхов и их голокронов. Мастер Мехудеру может одной волей уничтожать роботизированных противников, а также обращать протезы против пользователя. Джедаи слабо развивают эту сторону силы, по определенным причинам, но все же кое-что могут, в частности Страж пример таких технологий. Но только представьте, что может сделать настоящий мастер Мехудеру, представьте корабль, который подчиняется вашей воле. Представьте, что каждый винтик на вражеском корабле хочет вас убить, провода хотят задушить, и двери и стены хотят раздавить. Даже если вы и дойдете до мастера Мехудеру, не факт, что у вас останется силы на битву. Уделю этому время, впрочем, как и магии, джедаев и ситхов. Для магии ситхов у меня есть Виктивус, который как раз и был магом темной стороны, а для светлой магии есть некоторые джедаи. Но, если честно, магия джедаев ущербна, она лишена целеустремленности, лишена воли. В этом ситхи были сильнее, так как у нее были амбиции, у джедаев появлялись такие только когда они вступали в конфликт с ситхами. «Тебя уже, возможно, ищут джедаи», — сказал Дарт Виктивус. «Да, и ситхи скорее всего тоже, знаю, но ради рыцарства нужно сотворить какой-то подвиг». «Шучу я, хорошая шутка. Мне очень интересно, если честно, откуда ты смог узнать обо всех этих ископаемых? Архивы, в них скрыто все, что можно. А я, смею сказать, неплохой аналитик, и вот нашел все. Да, Энакин, я желаю тебе удачи», — искренне сказал ситх. «Ты должен будешь вступить в конфликт с духами древних ситхов, их мощь была за гранью понимания многих. Я до сих пор не понимаю, как Нагасадау сумел сотворять иллюзии на расстоянии сотен световых лет. Поверь, не знаю. Извини, но мне кажется, что эти ископаемые больше не должны вмешиваться в дела живых. Их время прошло, и они должны слиться с силой, пусть и через ад. Ага, так уж они и пошли. Я помогу, не сомневаюсь. Ситхари, я посмотрел на истлевшее тело Ардин Лин. Забавно, прошло 25 тысяч лет, а она истлела так, как будто ее убили всего 2-3 недели назад. Найти ее останки было несложно, кто-то любезно возвел храм в ее честь, и рядом положил талисман, который должен ее воскресить. Да, мне повезло в этот раз, но будить сразу же спящую красавицу я не решился, нужна длительная подготовка. В частности, установить щиты, турели и так далее. В общем, все, чтоб психованная баба тебя не убила. Я даже установил накопители силы, вообще в бою их не используют. Однако в такой ситуации, это можно сделать. Они позволят мне улучшить контроль над силой, чтоб пробить любой силовой щит. В случае, если барышня будет максимально неадекватна, и ее придется побить об стенку. В бою их не используешь, так как требуется длительное время на установку, накопление боевой мощи и так далее. Кстати, бонусом получил истлевшие кости мастера-джедая Авдриста Пина с его же мечами. Мечи Ардин Лин были похоронены рядом с ней, пример по-настоящему великой эпохи, когда в меч вкладывалась сила, так чтоб он не тупился, мог резать много чего, но против световых мечей он не устоит. Когда по периметру комнаты были установлены десяток дроидик, а также односторонний щит, да и вообще вокруг было достаточно светошумовых и других гранат, НК-55 взял амулет Кашемер и поднес его к телу Ардин Лин, и сразу же отступил. Через камеры мне передали, что вообще происходит, благо вокруг я еще поставил прожектор и снимал весь процесс. Ближайшим аналогом является регенерация Россомахи из одноименного фильма. За несколько секунд бездыханное тело приобрело здоровый цвет кожи, мышцы наполнились силой, да и десятки приборов начали фиксировать жизнь. И вот первый вздох. Рефлекторное касание силы, так делает каждый одаренный, находясь в стрессовой ситуации, и вот, ай, сила вздрогнула, приветствуя своего древнего адепта, и от планеты начались расходиться волны, которые искажали действительность. Это было просто, божественно. Я действительно смогу заблокировать взор пророков. Тем временем женщина встала из саркофага и закрыла глаза от света лампы и огляделась. И то, что она увидела, ей не понравилось. А вот представьте, сражаетесь вы со смертельным врагом, убиваете его, он вас тоже, и вдруг вы очнулись в неизвестном месте под взором лампы, вокруг куча дроидов с явным оружием на руках. Она призывает свои клинки, что были рядом, и готовится обороняться. Даже пробует сделать рывок, но очень больно бьется об силовое поле. Женщина отступает и бьет по нему своими мечами. Никакого результата. И тут она призывает силу. Секунда вторая. Судя по лицу, ей сила 25 тысяч лет спустя не особенно комфортно. Она кидает в силовое поле заряд, но опять же ничего, это силовое поле ее да с трудом пробьет. Тут Ардин Лин понимает, что она в ловушке и все еще под прицелом. Видимо, эмоции отступают, и бывший лидер легиона Литтоу, начинает размышлять, что да как. Тут я снимаю силовую маскировку и появляюсь перед ней во всей красе. До этого я стоял в темном закутке. Да силой меня нельзя почувствовать. Минус конкретно этой техники, а не той, что использует Сидиус, в том, что я не могу пошевелиться, банально не могу ходить. Однако в данной ситуации это должно произвести впечатление на служительницу Багана. Извини, что мой голос будет искажен модулятором, мне трудно говорить на твоем языке. Говорю ей, а модулятор преобразует мои слова в слова диалекта, что существовал 25 тысяч лет назад. Кто ты? Спросила Арден Лин. А что целиком логичный вопрос? Тот, кто тебе помог. Должен сказать, впервые встречаю такое. Махатхара должен был убить тебя, но этот талисман спас тебе жизнь и позволил вернуться к жизни. Впервые встречаю такой артефакт. Арден выжидательно и посмотрела на меня. Где мы? Я не узнаю тут ничего. Это не то место, где я сражалась. В храме, построенном кем-то в твою честь. Знаешь, когда есть труп, а он не разлагается, это необычно. Но сама планета необитаема. Кстати, как тебя зовут? Невежливо общаться с человеком, не зная его имени. Арден Лин, сказала она, командующая легиона Литтоу. Сколько лет прошло? Энакин Скайуокер. Значит, это ты со своим любовником хотела изучить Баган и начал раскол Ордена Джедаев? Испугавшись ваших исследований, джедаи напали на вас, устроив бойню? Да. Так сколько лет прошло, и кто ты? Я падаван джедай. И прежде чем ты совершишь какую-то глупость, я зажег световой меч. Помнишь мечи Ракат? Так вот это он, только мне не требуется питать его баганом, чтоб он работал. Он работает на батарейке. Мне бы не хотелось разрушать твои мечи, а они не достигли такого уровня, чтоб выдержать контакт с высокотемпературной плазмой. А времени прошло достаточно долго, тебя не убьют джедаи. И я тебя не убью, но я все еще в клетке. Ты доказала свою адекватность. И щелкнул пальцами. От этого жеста силовое поле засветилось и исчезло. Пожалуйста, не заставляй меня демонстрировать мои навыки в бою. Ты, конечно, мастер Терискасси, но и я не самый последний человек. Я уже это поняла. У меня есть корабль и кое-какие дела, так что я помогу тебе, раз уж разбудил. После выполнения моей миссии ты будешь полностью свободна. А что мешает мне быть свободной прямо сейчас? То, что ты не знаешь дел в галактике, а также то, что у тебя нет денег. Добыть деньги для одаренного не проблема, но все равно ты будешь сбита с толку после длительного отсутствия, ведь ты спала 25 тысяч лет. Шок на лице отразился мгновенно, как она поняла, что я сказал, неверие вот что было на нем. Что? Что ты сказал? Сейчас идет 36 тысячелетий от высадки Тойоров. Спокойно говорю ей. Ты отсутствовала в галактике 25 тысяч лет. 25 тысяч лет. Этого не может быть. Зачем мне врать? Врать мне резон только за тем, чтоб выведать у тебя какие-то сведения. Но брось, на момент битвы спиной, легион Литтл был разбит, а преследовать остатки. Что ты можешь знать? Может, какие-то точки сбора, но в целом это не важная информация. Также ты можешь убедиться в том, что я прав просто, прикоснувшись к силе. Твой удар силой о силовое поле. Почему ты мешкала так долго? Потому что сила повела себя не так, как раньше. Ведь так, Арден Лин, как раз это мне и было нужно. Сила отреагировала на тебя, Арден Лин. Это мне и было нужно. После примерно минутной паузы она вновь заговорила. Значит, я всего лишь твоя пешка? В чем? Я дал тебе жизнь, возможность прожить отведенное тебе время. Мне нужен только сам факт твоей жизни, а не то, чтобы ты мне служила. Знаешь, джедаям другие одаренные больше не служат. Джедаи очень крепко на этом обожглись, и теперь нет аристократизма, все равны, разумеется, с сохранением военной субординации и банальной вежливости. Так что, как слуга, ты меня не интересуешь. Впрочем, ты можешь на меня немного поработать, и не с условиями вассальной преданности, а как обычный наниматель и обычный работник. Женщина опять задумалась, не зря же она некоторое время командовала крупным объединением одаренных. Можешь ли ты дать мне информацию, как вернуть Ксиндера к жизни? Чувствуется, что она уже извелась по этому поводу. Она еще скорбит по своему любовнику. Я считаю, что это невозможно. Однако ты не обязана верить мне, и я в состоянии свести тебя с двумя существами, что познали это на практике. Тебе знаком термин «призрак силы»? Это когда джедай сливается с силой и может вернуться в виде полуматериальной проекции и давать какие-то советы. Да как раз зная об этом, я верю, что он был адептом Багана, там другие правила, прерываю ее. Но, даже если он слился с силой, мне известны несколько вариантов по возвращению из-за грани. Это не может сделать никто, ни джедай, ни адепт Багана. Никто, если не озаботится заранее своего рода передатчиком. Они оставляют в этом мире передатчик, с помощью которого их дух можно призвать из-за завесы, а с помощью некоторых ритуалов сделать тело, или же они захватывают тело пользователя-передатчика. Но учитывая срок, 25 тысяч лет, он уже, скорее всего, несколько раз переродился. Вполне возможно, что Яксиндер, переродившийся раз 20. Так вот, я сведу тебя с двумя призраками силы. Один из них, бывший адепт Багана, что все же выбрал свет, и полноценный адепт Багана. Ты можешь задать им вопросы, не опираясь на мое мнение, в чем будут заключаться мои обязанности. После примерно 5 минут молчания сказала бывшая командир Литтоу, не так много, как кажется. Помогать мне в моей миссии, она заключается в том, что подкопать побольше древностей, таких как ты. Это должно замылить взор провидцев моего врага. На битву с врагом тебя не зову, так как это уже будет наглость. Сама понимаешь, я не говорю о них, ведь они провидцы. И так сказал слишком много, и то потому, что мы в центре шторма, что ты сделала, прикоснувшись к силе. Они просто не в состоянии прорваться. Кто твои враги, узнаешь, и доостерегайся пользоваться Баганом. Дружеский совет, вы были детьми, что совали пальцы в резетку, но за это вас обезглавили, хотя потом мы поняли почему. Уже 7000 лет идет периодическая война с последователями Багана, кровь от убитых в этих войнах могла бы заполнить океаны, и джедаи узнали о том, как работает темная сторона, очень много, хотя последние 1000 лет столкновений с адептами Багана нет, они медленно изъедают государство изнутри. Теперь есть 2 адепта Багана, учитель и ученик. Дам тебе потом почитать историю этой войны. Интересно твое мнение. Почему? Потому, что во время 2-го великого раскола ордена джедаев, если что, ты и Ксандар начали первый. 7000 лет назад последователи Багана объявили себя продолжателями вашего дела. Хотя, в отличие от вас, они не защитили республику от религиозной войны, а погрузили ее в страшную войну, которая длилась 100 лет. Их лидеров после проигрыша пощадили и отправили в изгнание, на ржавом корыте. Но они перехитрили джедаев и отправились к одному виду, который специализировался на Багане. Стали его богами, основали социал-дарвинистское государство, и, через 2000 лет, их потомки опять напали на республику. Так что, уже практически 7000 лет джедаи и ситхи сражаются в религиозной войне, и, как я уже говорил, кровь от этой войны может наполнить океаны. А почему не был достигнут мир? При глубоком погружении в Баган возможна частичная клеточная деградация, также Баган питается очень сложной эмоцией, ненавистью. А ведь это очень сложная и комплексная эмоция, гораздо сложнее, чем обычный гнев, и Баган усиливает это чувство многократно. В результате происходит психическая нестабильность, также Баган сподвигает людей к социал-дарвинистскому строю. Сильный на вершине, слабый внизу. Сильный может делать все что угодно, ведь он силен. Более мирная религия джедаев подобное не то что не приемлет. Ситхи постоянно пытаются что-то доказать джедаям и отомстить. Кроме того, джедаи стали защитниками республики, а ситхам постоянно нужно господство над галактикой. Вот и нашла коса на камень. Забавно, ведь это мы спасли республику от войны, убедив правителей планет не вмешиваться в войну, когда джедаи активно искали союзников. История иронична по своей сути. Усмехаюсь я. Действительно иронично, Арден Лин. Галактика изменилась. И очень сильно, но надеюсь, ты сможешь найти свое место в ней. Кстати, ты карлик или тебе действительно мало лет? Мне 11. Просто ответил я. Кажется, это перегрузило мозг бедной стальной руки Половы. Что? Мне 11. Просто ответил я. И у тебя собственное задание? Вообще-то, я в самоволке. Знаешь, сила ведет. Твой уровень знаний аномален, и доступные ресурсы, или уже каждый 11-летний ходит с личной армией дроидов. Нет, не каждый, я просто падаван члена высшего совета ордена, а еще хорошо играю в карты, и неплохой техник, отсюда и деньги на личную армию, и многие падаваны могут себе такое позволить. Не каждый падаван был рабом с 3 лет, так что мое детство не было сахарным, поэтому ко мне больше относится к рыцарю, которому нужно доучить разным техникам, чем к тому, кого нужно воспитывать. Отсюда и привилегии. В республике есть рабство? Спросила Арден Лин. Да, да и не только в республике. Хоть республика и занимает 50% от всей исследованной галактики, но все же не распространяется на всю галактику. Так что, но, да, Ты права, в республике сейчас на некоторых планетах есть рабство, даже самым ходовым товаром являются твилечки, танцовщицы и проститутки. Паршивая раса, как на мой взгляд. Хотя, моя подруга является твилечкой, она станет великим джедаем. В тебе есть грусть. Пытается развести меня на разговор Лин, я же вполне спокоен, эта информация ей ничего не даст. Недавно она потеряла память из-за того, что ее дядя использовал на ней запрещенный наркотик. Он промыл ей мозги и хотел сделать наложницей. Учитель Лейлы пришел туда. В общем, минус один подлец. Но память к ней возвращается постепенно и может не вернуться никогда. Сочувствую. Да, трудность бытия джедаем, нет нормальных психологов. Хе-хе-хе. Тут мы вышли из монумента и ей открылся вид на мой севший корабль. У тебя что, крейсер в личном распоряжении? Удивилась Арден Лин. Нет, это корвет. Крейсер от 300 до 600 метров в длину. Линкоры соответственно больше. Впрочем, у нас есть возможности строить корабли и по 10 километров, возможно даже 20, но в этом нет практической ценности. Удивительно. Согласен. А теперь пойдем, я выделю тебе каюту и дам терминал, заодно и модулятор голоса. А то, как сама понимаешь, язык за такое количество времени изменился настолько, что для нормального разговора с тобой требуется протокольный дроид. Глава 9. Четче движение, это не катана, весь баланс сосредоточен в рукоятке, сказал я Арден Лин, когда она делала начальные ката, показанных мной стилей фехтования на световых мечах. Стоит сказать, сами стили она знала, даже лучше многих, однако она знала древние стили, не адаптированные под новые условия, притом для светового меча. Во всяком случае, она знала первую, вторую и шестую формы. Вот я и выдал ей один из мечей, что был в загашнике и как раз приготовлен для такого случая. Понимаю, что ты скорее всего будешь использовать свои мечи, однако, должна иметь базовое представление о фехтовании сейчас. Это возможно, имеется в виду, ваши же мечи могут резать почти все, мои проигрывают. На самом деле можно напитать силой тот или иной объект, чтоб он выдерживал давление светового меча, однако, те, кто это делал, мне очень мало о них известно. Учитель Экзара Куна мог делать такое, но когда Экзар слишком много раз ударил в одну точку, посох разломался. Самыми лучшими в этом деле считались ситхи. Я понимаю твое желание сохранить твоих партнеров, но придется очень хорошо потрудиться, чтоб найти эти знания. Хорошо, кивнула Лин и продолжила тренироваться, используя одного из дроидов в качестве мишеней. Какой твой дальнейший план? Разбудить еще одну спящую красавицу? Слышала о Корнессе Муауре? Недавно я дал ей выжимку истории галактики за пропущенный период, в особенности историю Ордена Ситхов, так как конфликты с ним двигали галактику вперед. Один из лидеров второго великого раскола, вроде бы аристократ. Информации очень мало. Сраусин создала для него медальон, в который он потом поместил свой дух и ужасающую способность, создание и контроль ракгулов. «Ты уже знаешь о ракгулье и чуме?» – спрашиваю я ее. Так кивнула в ответ. «Хорошо. 4000 лет назад, одна джедайка нашла его, точнее, она была послана его найти, а его перехватили мандалорцы. Они пытались понять, как работает сила. В итоге целый военный лагерь с тысячами новобранцев превратился в ракгулов. Если обычно ракгулья чума передается через укус, то сила медальона способна обратить любого, кто не является одаренным, в ракгула, притом в гораздо более полезную особь, сохраняющую свои воспоминания. Этакая армия зомби. Селесте Морн удалось сдержать медальон и армию, созданную им. Она поместила себя в стазис и отправила друзей за помощью, но друзья так и не вернулись. Военный лагерь был разбомблен ядерной бомбардировкой мандалорцев, которые предпочли уничтожить угрозу ракгулов. Зейн Керрик, падаван джедай, тогда находящийся в бегах, не знал, что-то, куда он поместил Селесту Морн, был саркофагом древнего ситха Римулуса Дриппа, который должен был держать его в стазисе, но одновременно поддерживать высшую нервную деятельность. В будущем нашли этот саркофаг, однако, не смогли открыть. В нем была применена ситская магия, и открыть его может только чувствительный к силе индивид. Я освобожу Селесту и убью Корнесса Мура. После нескольких минут размышления, Арден ответила, это разумно, так ты приобретаешь ценного союзника, что благодарен тебе, убиваешь ситха-психопата и порождаешь очередной вихрь силы, что блокирует взор твоим врагам, не говоря уже о том, что уничтожаешь потенциально опасный артефакт, который может привести к массовой эпидемии по всей галактике. Да, все так, как раз мои помощники скоро доставят тот саркофаг на одну из станций. Маленькая исследовательская станция, местом на пару человек, купил по дешевке. Но как ты заставишь амулет слезть с нее? Задала интересный вопрос Арден Лин. У ситхов высокий уровень интеллекта может сочетаться с высочайшей тупостью. Мне удалось раздобыть данные, что оставил Зейн Керрик. Амулет стремится захватить самого могущественного хозяина, чтоб дух, что там есть, воплотился в нем. На данный момент самое могущественное в потенциале существо – это я. У меня в крови более 20 тысяч мидихлориан. Но рисковать собой неразумно, стоит сказать, я проконсультировался о том, как работает осязание подобных артефактов. В общем, я создал дроида, который в точности повторяет скелет человека, а потом обшил его частями человеческих органов и плоти. Мерзость. Да, так вот по его венам бежит моя кровь, а само ощущение в силе я буду передавать с помощью техники «Силовая тень». Надеюсь, после ее использования не сдохну. Моя силовая тень покроет тело Химмеры, и я раскроюсь в силе, тем самым буду демонстрировать образ сильного, но неумелого одаренного. Когда он клюнет, отсек с Селестой будет отстрелен, а Химмера с помощью очень мощных рук блокирует передвижение медальона, и после чего будет взорван очень мощной термоядерной бомбой, которая по расчетам должна испарить всю станцию. Но вокруг станции собрана конструкция из исследовательских щитов корпускулярного и энергетического действия. Поэтому если медальон не будет уничтожен в эпицентре термоядерного взрыва, то я его найду и сброшу в черную дыру. Нет силы мощнее гравитации. План проработан, но что если что-то пойдет не так, что если он не клюнет на наживку, и твоя Химмера окажется против довольно продвинутого пользователя силы. Взорвешь ее вместе с базой, не хочется этого делать. Она героиня и не заслужила такой смерти. Она заслужила жизнь. Ты на таких же убеждениях воскресил меня, да, хоть и ты одна из лидеров первого великого раскола, но по убеждениям и тем же преступлениям я недалеко ушел от тебя. Я тоже изучаю тьму, однако делаю с оглядкой на опыт. Я не самый умный, поэтому общаюсь исключительно с адекватными ситхами, точнее их голокронами. Предпочитаю же голокроны без личности. Хе, если они похожи на великий голокрон, то это та еще задачка. Усмехнулась Арден Лин. Вы знакомы? Просто я как раз у него спрашивал по поводу блокировки моих врагов. Что он дошел до вас? Уже удивилась Арден. Вот же жук, пережил столько времени. Его же создали в рамках эксперимента все великие мастера-джедаи. На основе тех данных, что оставили Расагра, это был великий эксперимент. В мое время никто его не превзошел. В наше тоже, он остается единственным и неповторимым. Да, наверное, и без его помощи никто не создаст подобное чудо. Но чтоб его уговорить надо божеством, и то он смотает ему все нервы. Ха-ха-ха, наверняка это у него от мастера Рандживари. Жаль его, он именно пал во тьму и хотел уничтожить орден. Но мы не хотели этого. Сначала, до их нападения на нас, вы дернули тигра за усы, он вас и пожрал. Не скажу, что это было справедливо, и живи я тогда, скорее всего, был на вашей стороне. Но прошлого не изменить. Ты так свободно говоришь об этом. Я не член религиозного ордена, а скорее офицер службы безопасности галактики. Если темные не вредят людям, то и убивать их незачем. Другое дело, что их стоит взять на карандаш. Мало ли. Впрочем, в истории множество примеров другого. Недаром тех, кто слишком ушел в свет, ссылали на Ашлу, чтоб они медитировали, смотря на Баган. Это правильно. Учитель Зейна Керрика и лидер Селесты Морн был главой Завета джедаев, группы из 5 провидцев и одного выдающегося боевика, которые поклялись не допустить возвращения ситхов в галактику. Однажды, медитируя на астероиде, они увидели, как кто-то из их учеников становится лордом ситхов и возвращает ситхов в галактику. Они убили своих учеников. Спастись удалось только самому никчемному среди них, Зейну Керрику. Хотя по мне он был великим джедаем, не лишенный своего шарма, а также обладающий превосходным интеллектом, шулером высшего пошиба. И чем все закончилось? Дворецкий семьи Дреев оказался ситхом. Когда-то давно он любил мать учителя Керрика, но та предпочла отца Люсина. Дворецкий был из бедной семьи, который сумел стать учеником только благодаря своему другу Дрию. Он был неуклюж и завидовал своему куда более успешному другу. Ведь тот получил все уважение своего мастера, искреннюю любовь их подруги и так далее. Темные мысли съедали его, когда однажды он не стал легкой добычей для ситхов и послужил причиной смерти своего друга. Потом он вернулся и стал служить дреям. Используя ряд артефактов, он скрыл от них свою истинную природу. и по сути завет джедаев, что рыскали по всей галактике в поисках ситхских артефактов, служили ситху, не говоря уже о том, что ситх умудрился выиграть тендер для семьи Дреев по разработке для флота республики автоматической системы управления огнем. Плюс он еще направил теней против джедаев. Когда же джедаи взяли в кольцо поместье Дреев, так как Зайн Киррик сумел доказать, что он не убивал падаванов, а эта психованная кучка придурков провидцев спустила на него всех собак. В общем, джедаи окружили поместье. И тут ситх использовал червя в автоматических системах управления огнем и нанес удар по осаждающим его войскам с орбиты. Все решило, как ни странно, противостояние на мечах. Зайн Киррик и Люсьен Дрейк наконец-то нашли взаимопонимание. Учитель признал, что он дерьмо, и они сумели убить лорда ситхов. Я что, очнулась в мире без логики и здравого смысла? С интересом поинтересовалась Ардин. Примерно. Но за то, что они убили падаванов, мне хочется их придушить. Меня успокаивает только то, что Зайн Киррик отомстил за своих друзей. Все провидцы умерли, скуля о пощаде. Правильно. Согласилась со мной бывший генерал легиона Литтау. Только как ты будешь объяснять все это члену секретного военного отряда джедаев-фанатиков? В особенности ситские галакроны. А так как ты не планируешь нас убивать, то об этом узнают в твоем совете. Пожимаю плечами. У меня вообще был случай одержимости темным лордом. Мерзкая тварь, так что к моим закидонам относится с пониманием. Я и так в самоволке. Так, что обвинением больше, обвинением меньше. Имеет значение только выполненная задача и безопасность миллионов от моей миссии. То ты говоришь, как прагматик, то как идеалист. Это интригует. Я прагматичен в своем плане, а также в понимании того, сколько я могу откусить. Если по знаниям, это ограничено только личностью привратников-галакронов или каким-то ловушками свитков, то вот по людям, которые будут составлять костяк моей команды, очень даже. Я очень осторожен в взаимоотношениях с людьми. Я не стремлюсь чем-то оскорблять людей просто из прихоти. Пожалуй, это прагматизм, однако цель всегда должна быть идеалистична. Когда я был моложе и был рабом, я мечтал обрести силу, чтоб освободить всех рабов. Цель идеалистическая. Ведь нужно сорвать цепи не только на руках, но и в душах. Для галактики меня явно мало, однако, это идеальная цель, мне она очень нравится. Не могу не согласиться, ответила Ардин Лин. Извини, мне сейчас требуется заняться прокладкой курса, не стоит забывать, что сейчас мы в бегах, да и нужно скоординировать моих агентов, чтоб мы не теряли время. Да, я сама справлюсь, все же тут столько знакомого. И она продолжила отражать выстрелы бластеров. Мне же стоило связаться с дроидами, которые подготавливают различные площадки для реализации моих планов. Например, посох марки Рагнаса уже ждет меня на одной из станций во внешнем кольце. Она такая же небольшая. Другое дело, что взрыв будет помощнее. Если честно, я не против посох как раз отправить на светило или кинуть в черную дыру. Просто все эти действия должны проходить в хронологическом порядке. Я, изучив дополнительную литературу, понял, что вспышки силы можно контролировать, и если производить с определенным интервалом, шторм будет сильнее. Тут надо все рассчитать, благо в моем распоряжении довольно современные компьютеры. Сразу после того, как я уничтожу Марка Рагнаса, нужно будет спешить на Ассус и освободить мастера джедая, а то он там засиделся в течение 5000 лет. У меня как раз есть препарат, что может вывести нету из состояния коматоза. Специально пришлось штудировать их биологию. После этого сразу же на Ивин нужно будет освободить души детей Массаси, заодно забрать одного ученика Йоды. Кроме того, получение информации от тех душ, о том, возможно ли освободить уже ситхов и джедаев Руссуана, а вдруг. Еще нужно будет найти галакрон Дарта Андиду, он как раз на Карибане вместе с духами различных ситхов. Кстати, о ситхах, галакрон первого короля ситхов, Адаса, стоит забрать тоже, и отвезти обратно на Карускант, а то разбрасываются всяким. И не забыть уничтожить темный собиратель, а то это очень серьезная игрушка и может много крови попортить. Заодно действительно будет иронично, если Дуку потратит колоссальные ресурсы на то, чтобы найти темный собиратель, а его уже как 9 лет не будет существовать. Вряд ли совет будет каждому сообщать, что я делал, для того, чтобы найти секту темных пророков. Другое дело, что я честно не знаю, когда будет хватит, когда шторм полностью скроет взор пророков. Тут важно кашу маслом не испортить. Но ничего, это будет хорошо для репутации, воина, что сражается против тьмы, сражается настолько яростно, что не каждый может дотянуть. Кстати, насчет тьмы, нужно слетать на Мустафар, там есть секта темных, Черная Стража, создана ситхом, что выжил после семикраткой Русуанской битвы, чья философия базируется на самопознании. Да, и там вроде адекватный лидер, если что договоримся, если же нет, они будут уничтожены. Селеста Морн открыла глаза, кто-то открыл ее саркофаг, возможно, это был Зиин Керрик, и она наконец-то сможет избавиться от постоянного присутствия Карниса Муура, древнего лорда ситхов, одного из первых. За все время, что они провели вместе, он ее порядком достал. Но когда она огляделась, то увидела только обычное помещение, и возле нее стоял какой-то ребенок, весьма могущественный в силе, который даже не делал попытки закрыться. Нет, она должна. Ха-ха-ха, нам повезло, Селеста, я обязательно тебя вознагражу, прокричал дух древнего ситха, и медальон с ее шеи слетел, и стремительным прыжком водрузился на горло ребенка. Она сейчас не может бороться, она не может спасти этого юного адепта, Карнис Муур вернуться, и это все ее вина. Что? На лице призрака, что постоянно присутствовал с ней, появилось удивленное выражение лица. Вдруг, ребенок раздвоился, точнее, о боже, это же легендарная техника силовая тень. С одной стороны, стоял человек из плоти и крови, а с другой его силовая проекция. Тем временем человек из плоти и крови блокировал свое горло, на котором и находился медальон. Так что даже когда медальон начал вырываться, это ничего не изменило. А между ним и самой Селестой было возведено силовое поле. Ты, что ты в ярости? Что ж, я Энакин Скайуокер Падаван Ордена Джедаев приговариваю бывшего мастера джедая Карниса Муура к смерти, через взрыв термоядерной боеголовки. Сдохни, сволочь, пусть всех, кого ты убил, будут смеяться над тобой. Посмотрим, когда ты станешь тенью в бездне. Дух Падавана просто перешел через силовое поле и стал рядом с Селестой, которая вообще ничего не понимала. Тут тело этого Падавана куда-то ушло, все еще удерживая руками медальон. Лорд ситхов же продолжал сыпать проклятиями. Место же, где они находились, вдруг отделилось, и Селеста смогла увидеть, что они на какой-то станции. И сейчас они находились в какой-то капсуле. Селеста Морн, тень завета, приветствую тебя. Сейчас мы встретимся, и вместе увидим, как вздыхает Карнис Муур. Тело, что ты видела, лишь кукла, которая призвана была обмануть этого ситха. Теперь он заперт на станции, которая скоро взорвется мощью нескольких гигатонн. Ничего не бойся, мы завершим твое задание. После этих слов тень Падавана исчезла, а Селеста начала судорожно размышлять, слышала ли она когда-нибудь о таком талантливом Падаване, что умеет использовать силовую тень, практически забытую технику, идеальную технику для разведки. В памяти не находилось никого с именем Скайуокер, возможно, Риван мог бы использовать подобную технику, но это был явно не Риван. Остается только терпеливо ждать. Она подхватила свой световой меч, и через силовое поле смотрела, как сегмент станции, в котором она находилась, отдалялся от самой станции. Примерно через 5 минут, она почувствовала, что остановилась, и из потолка открылся люк, и спустилась лестница. Селеста немного подождала, а потом решилась, все равно ей ничего не грозит. Даже смерть являлась бы избавлением от кошмара Карниса Муура. Когда она уже наполовину поднялась, ей вдруг подали металлическую руку, она ухватилась за нее, стоять все еще было тяжело. Ей подтянули, и она встретилась с боевым дроидом, у которого было довольно много оружия. Вежливость. Рыцарь Морн, мой мастер ожидает вас. Пройдемте. Кровожадность. Сейчас кое-кто сдохнет. Хоть к джедаю были не положены такие эмоции, но Морн растянула рот в кровожадной улыбке. Наконец-то очередной ситх сдохнет. Не она нанесет последний удар, но он умрет, и это очень ценно. Пройдя за дроидом, она оказалась на мостике, где было всего 2 человека. Тот самый Падаван и какая-то девушка, в которой тоже чувствовалась сила, очень мощная сила, хотя они явно скрывают свой потенциал. Это сильно отличается от того, что она почувствовала в первые мгновения. «Исполни свой долг, тень Морн», — сказал подросток. Красная кнопка на сенсорной клавиатуре. Она посмотрела на него, но на лице Падавана ничего не было, только бесконечная усталость. Женщина, что стояла рядом с ним, даже не шелохнулась и изображала преданного адъютанта, которая смотрела на Селесту своими спокойными глазами, но в силе чувствовалось мрачное удовлетворение, направление к Муру. «Арден, можешь, пожалуйста», — вдруг сказал Энакин. «Разумеется». Девушка нажала кнопку и начала говорить. «Карнес, мое имя тебе известно, меня зовут Арден Лин. Ты и твои соратники посмели назвать себя нашими наследниками, Так вот, ты не стоишь даже самого последнего из нас. Мы сражались за мир, даже во тьме мы были джедаями, ты же жалкий аристократический ублюдок, забыл все, чему тебя учил орден. Тогда, находясь на Карибане, ты не мог не видеть рабов с республики. Они видели твой меч, они знали, кто ты, но ты ничего не сделал, упивался их надеждами и бессилием. Теперь же бессилен ты. Ты недостоин хоть как-то ассоциировать себя с легионом. Мы защитили республику от нашей гражданской войны. Вы же подвергли столько миров войне, и ради чего? Власти возжелали? Ну, вот, и где вся твоя власть? Ты сейчас лишь жалкая скулящая сошка, как и любой из людей, над которыми ты возвышался. Гори, ублюдок. Селеста перестала вообще что-то понимать, но кнопку нажала, и вдруг станция расцвела термоядерным взрывом высокой мощности, и каждый из одаренных почувствовал образовавшийся вихрь тьмы, который как-то воздействовал на силу. Минус один, осталось еще несколько, сказал Энакин, и встал с капитанского кресла, и повернулся к ней. Тень Морн, я Энакин Скайуокер Падаван, члена Высшего Совета Ордена Джедаев. Я уполномочен уничтожить несколько угроз для галактики и со стороны ситхов, поэтому доставить вас на Корускант для отчета у меня нет возможности, однако это произойдет сразу же, как будет возможность. Подробнее об всей ситуации будет вам рассказано сразу же после вашего медицинского осмотра. Радгулья чума не влияет на одаренных без укуса, но все же не стоит пренебрегать безопасностью. Я вас поняла. Она протянула джедаю свой меч. Оставьте себе, Тень Морн, и добро пожаловать обратно. Я рад, что вы остались живы, и мне не пришлось разносить Корнесса Муура вместе с вами. Значит, если бы ваш план не сработал. Но она сразу же осеклась, так как это и значит быть тенью, пожертвовать в том числе и собой, чтоб истребить зло. Я благодарна вам за возможности дальше служить ордену, но если бы вы взорвали меня вместе с ним, я бы не держала на вас зла. Падаван кивнул, признавая ее аргумент. Если есть хоть один шанс спасти столь опытного оперативника, его стоит использовать. На этом все. После медицинского осмотра НК-55 покажет вам вашу каюту. Также обращайтесь к нему по всем вопросам. По вопросу моей миссии, я уточню, когда вы хорошенько отдохнете и вернете себе прежнюю форму. И да, чтоб не было никаких разночтений, я командую этим кораблем и этой миссией. В боевой обстановке мои приказы не обсуждаются, в противном случае вы из полезной боевой единицы превращаетесь в пассажира. Я поняла, и не буду доставлять проблем. Это хорошо. Итак, прошло больше 4000 лет. И Зинкеррик не смог привести помощь, а завет был раскрыт и уничтожен по той причине, что возникли вопросы в отношении его лояльности. Как-то неестественно спокойно сказала Селеста Морн. Верно, согласился я. Завет действовал вне протоколов и не подчинялся Высшему Совету Джедаев, а только группе высокопоставленных провидцев, которые хоть и добились значительных успехов в ликвидации ситского наследия, однако по-настоящему не могли помешать возвращению ситхов, так как целая империя ситхов располагалась в неизведанных регионах и копила силы для удара. 1300 лет копила, ударила бы раньше, да Риван, что попал в плен к императору 300 лет, убеждал, что республика слишком сильна. Подробнее можешь почитать в данных мной тебе материалах, специально подбирал. Мой дроид НК-55 является личным телохранителем героя тех войн, которых было три. Три галактические войны колоссального размаха. Ситхи остались устойчивой сектой, что существует до сих пор. Моей целью на данный момент является уничтожение одной из сект ситхов, которые специализируются на предвидении. Поэтому мне нужно скрыться от взора этих людей. Поэтому я расшатываю баланс силы в галактике, чтоб скрыть свою атаку на них. Селеста Морн надолго задумалась. Я же ее не торопил. Твои слова могут быть правдой. Что ж, я, кажется, даже знаю, как дворецкий Дрейф мог ускользнуть от взора столь мощных провидцев, каким была леди Дрей и ее ученики. Есть подобные ситские артефакты, что позволяют скрывать тебя от взора провидцев. Однако где раздобыть аналог, не представляю. Если ты прав, и Зейн уничтожил хранилище, то остается только одно место. Это луна Дрейф. В доступных мне инструкциях это место маркировалось как дополнительная база, которая на которой должны собраться агенты, в случае провала нашей миссии и проигрыша Ордена Джедаев очередному лорду ситхов. Возможно, Люсьен, раз решил искупить свои грехи, мог укрыться там. Мы можем проверить. Хорошо, после Ассуса мы полетим туда. Селеста, очень сильно удивлюсь. Разве Ассус не уничтожен? Нет, он не уничтожен, я точно знаю. Мне нужен мастер джедая из расы Нити Удбнар, его возвращение к жизни способно произвести практически такой же шторм силы, как и твое, другое дело, что он куда более могущественный консул, из-за чего его прикосновение к силе будет масштабнее для провидцев. Да, думаю. Однако, вы ведь еще воскресили Орден Лин. Не вызовет ли это вопросов? Девочка уже получила хороший урок о том, насколько опасна тьма, ответил я. Хе, девочка, а ведь она во многом опытнее меня, да и ты тоже. Ладно, не думаю, что Орден опасна. Цель легиона Литтл была исследовательская, а не военная, как у ситхов. Война возникла из-за джедаев. Да, Орден темная, но не опасна, ее не интересует власть. Как и тебя, другое дело, что ты еще не потеряла цели, хотя потеряла все, свое время, свою родину, своих друзей, но не потеряла цели, защищать галактику от ситхов. У нее же сейчас и цели нет, так что стоит относиться к ней, с пониманием. И да, мне не стоит напоминать, что любые конфликты на корабле на религиозной почве я буду решать крайне жестко, предельно. Сухо ответила Селеста Морн. И хорошо, нам с тобой нужно будет перелопатить очень много артефактов темных, чтоб сориться между собой сейчас. В частности, что тебе известно про артефакт темный собиратель? Артефакт, созданный Экзаром Куном, на основе ситских технологий, должен высасывать жизнь из целых планет, оружие класса, планетоуничтожитель, питается от поглощенных душ. Четко и по-военному ответила Селеста Морн. Хорошо, что ты знаешь, мы уничтожим его. А то в ваше время этого никто не сделал. Нужно было, чтоб тьма выветрилась, поэтому стоит уничтожить это сейчас, чтоб никто не воспользовался. Однако сейчас мы полетим на Ассус, она пока в приоритете, после него на Луну Дреев, а там в еще пару мест. Программа у нас насыщенная, так что восстанавливай свои навыки побыстрее. Навыки Тени Завета пригодятся в нашей миссии. По моим данным, на Карибане есть Голокрон Андиду. Что? Вскрикнула Тень. Да, и он с сюрпризом. Дело в том, что у меня идет интрига, этот Голокрон принадлежал Сету Харту, бывшему джедаю и недоситху, что узнал у Голокрона секрет бессмертия, он переселяется из тела в тело, клонируя свое предыдущее, и так живет уже 1000 лет. У меня есть две цели, найти и уничтожить Сета Харта, а также отправить за завесу Дарта Андиду. Дело в том, что Голокрон вместилище его души, но он сделан по очень хитрой схеме, в общем, мы должны позволить ему возродиться, в одной из его крепостей. Там полно его фанатиков, которые захотят пожертвовать свою жизнь, чтоб возродить лорда. И тогда мы его и убьем. Однако вряд ли Андиду поверит тебе или мне, а вот Орден Лин. Она же икона этих дураков, первая из тех, кто бросил вызов прогнившему ордену. Если она сможет узнать у Андиду об сети и сможет развести его, мы ликвидируем одну из самых великих угроз ордену в этом тысячелетии. И на шаг приблизимся к моей цели. «Темные пророки». Селеста Морн уважительно на меня посмотрела, сразу поняв, что тут есть те, кто думают, она по своей сути исполнитель, ей нужны довольно четкие приказы, и только что она поняла, что есть те, кто сможет их отдавать. Несмотря на возраст, я сейчас являюсь оперативником, облаченным властью, это Орден знает, что я в самоволке, а вот Селеста знает возможную подоплеку таких самоволок. Кроме того, сейчас я исполняю цель, которая есть и у Теней Завета, значит, априори моя цель в приоритете по сравнению с какими-то карусканскими заморочками. Из запасов корабля ты сможешь обновить свой меч новыми деталями и вновь настроиться на него, в будущем ему предстоит множество боев. Да, сделаю это немедленно. На складах у меня множество модифицированных дроидов, потренируйся сражаться с ними, правда, без тотального уничтожения это все же наши войска, и будут использованы в том числе и против некоторых темных. Вас поняла, падаван джедай. Последние слова были произнесены с уважением, наверное, так она могла обратиться к Ривану, хотя может у меня и мания величия развиваться начала. Я же начал думать над тем, как убить Экзара Куна, чтоб два раза не летать. Пытался вспомнить, как это сделали в каноне, вроде была такая же ментальная дуэль. Но чего-то не хочется мне проверять, ой как не хочется, другое дело, может разбомбить его храм протонными бомбами, ведь подобные храмы являются источниками силы, духа, но Явин это не Карибан, на Явине 4, до ситхов не было естественного течения темной стороны, поэтому Экзару Куну нужны были жертвы Массаси и жертвы тех детей, если я уберу эту подпитку, и потом уничтожу его храм, это вызовет контролируемый выплеск силы, который не навредит балансу. В теории. Другое дело, что я не знаю, как уничтожать духов силы, что привязаны к строению, что питается от естественного течения силы. Имеется безопасно для баланса, ведь неконтролируемые эманации тьмы могут быть опасны для всех. Другое дело, что если я узнаю безопасный способ уничтожить гробницы с призраком, то, держись, Карибан, ты сгоришь. Также стоит начать раскопки на Явине 4, там должно быть много интересного. Кстати, у меня есть несколько сотен в один, хотя использовать этих тупиц для раскопок, нет, можно только для прикладной археологии. То есть найти что-то, что не уничтожит их корявые руки, то есть голокроны, световые мечи и остальное. Конечно, можно закупить археологических дроидов, но это будет довольно дорогое удовольствие. Эх, вот бы найти Сета Харта и отнять у него все незаконно нажитые, а то на этой операции у меня только убытки. Сколько мог накопить темный джедай, что живет уже 1000 лет, не берусь даже подсчитать. Много, очень много, миллиарды точно, в особенности если у него были такие же способности, как у меня в отношении предвидения. Плюс он все же колдун, ученик Дардзаны, так что денег у него должно быть не просто много, а очень много. Ох, как хочется его прикончить и забрать все себе. У него же наверняка есть коллекция артефактов как ситхов, так и джедаев. Впрочем, я еще посмотрю на Сета Харта, может, его можно будет как-то использовать. Но на охоту на настолько могущественного одаренного стоит выходить во всеоружие, а лучше выходить с Исламири. Кроме того, высокопоставленный одаренный такого ранга не мог не обзавестись верными лично ему силами, поэтому армейская операция должна быть проведена просто молниеносно. Мастер джедай Валин, Куат. Итак, вы уже принесли готовое и понятное техническое задание, что очень ценно. Насколько я поняла, вам требуется 2 типа крупных кораблей, собранных по одному конструкторскому проекту. Однако один из типов должен быть на 500 метров длиннее и выполнять функцию флагманов эскадры крупных соединений, говорила старший инженер Куату, Лира Блисекс. Рядом с ней сидел ее отец, также один из старших инженеров. Да, что могу уточню, это техническое задание составлял один из падаванов, однако он упирал на то, что все его выкладки – это баловство, и что это нужно показать толковым инженерам, что они все это раскритиковали и сделали правильно, с улыбкой ответил Валин. В целом правильно сказал, но у вашего падавана есть определенная техническая жилка. Вот смотрите, кожух реактора выпирает из корпуса, рядом приведены технические расчеты. Смоделирована вероятность попадания в реактор турболазеров и торпеда в условиях боя, а также возможность уничтожить корабль одним выстрелом. Кажется, что это ахиллесова пята, однако это очень мудрое размещение реактора. В случае повреждения реактора корабль может отстрелить свой реактор, то же самое в отношении ремонта, не нужно будет разбирать половину корабля, чтобы добраться до реактора. Шанс же попадания в реактор с последующей мгновенной детонацией в пределах допустимой нормы, для такого размещения реактора, он даже чуть-чуть ниже, чем у аналогов. Формирование пушек в 8 орудийные башни, также хорошее решение. По факту 90% оружейных систем сможет вести огонь в передней полусфере. Их количество также впечатляет, дополнительные размещения больше 50 скорострельных систем ПВО, также очень хорошо продумано. Можно сказать, математически верно. Вы правы, это сырой проект, который нужно будет дорабатывать, однако ваш падаван очень много уделил внимания деталям, таким как ангары, что говорит о том, что он как минимум специалист в МЛА. Правда, подвешивать машины под потолок. Этот проект уже согласован с другой компанией, все необходимое для строительства корабля вам будет передано. Хорошо, ваш падаван составил очень подробное техническое описание, и я вижу, вы его одобряете, вновь сказала Лира Блиссекс. Да, мы одобряем этот проект, однако для флагманских кораблей, что будут на 500 метров длиннее, Высший Совет рекомендует внести уточнение. Дело в том, что они должны выходить малой серией, поэтому мы надеялись, чтобы они были наиболее качественными, с технической точки зрения, и к этому проекту нужно будет привлечь наших специалистов, которые специализируются на силе. Корабль будет использовать джедаями, поэтому с помощью наших способностей, нужно будет усилить пушки, системы двигателей и гипердвигателей, а также другие системы. КХМ, вы хотите, чтобы мы допустили ваших инженеров к процессу разработки? Проект все равно принадлежит нам, так что не думаю, что в этом будет проблема. Что ж, об этом договариваться уже не с нами, я должна составить смету затрат на разработку проекта. а потом на производство экспериментальных кораблей», — сказала Лира. «Кстати, вижу, что ваш падаван решил создать универсальный корабль. Большое количество места предназначено под возимый десант, верно? Все, что касается МЛА и десанта, было продумано очень хорошо, как на мой дилетантский взгляд. Еще требуется, если возможно, установить модели более мощных пушек. Однако если это пойдет в ущерб основной архитектуре, лучше оставить ХХ-9. Я хочу сказать, что ваш проектировщик и рассчитывал на ХХ-9, если взять более мощную пушку, придется перерабатывать всю архитектуру, плюс брать куда более мощный реактор, что опять же, увеличит его габариты. Однако хочу сказать, что за счет мощных СУА, ХХ-9, в особенности, когда их более чем 100 пушек, и только тяжелых турболазеров хватит для уничтожения большинства кораблей, в очень быстрые сроки. В тандеме с тяжелыми ионными орудиями, при стрельбе дуплетом, когда сначала стреляет ионкой, пробивает сектор щита, а потом сразу же летит тяжелый турболазер, это позволит сражаться с еще большей эффективностью. Ваш падаван правильно рассудил, что гипердвигатель должен быть спрятан внутри, да и рассчитал, чтоб это было возможным, из-за чего выстрелы в корму от МЛА или же других кораблей будет не так уж страшны для корабля, солидная броня и солидные щиты. Кроме того, он в проекте использовал наши же генераторы щита, что говорит о его стремлении к стандартизации. Талантливые падаваны пошли, но все же он не профессиональный военный инженер, поэтому стоит очень многое исправить. Вот, например, он взял линию питания главных орудий прямо из учебника, впрочем, как и резервную, скорее всего, он использовал данные с похожего корабля «Ситхов», рассекатель, однако не учел многих новых технологий и новых способов передачи энергии. Это стоит исправить. Хорошо, в таком случае перейдем к тяжелым крейсерам. Они планируются использоваться в связке с звездным разрушителем и прикрывать его тылы. Да, 30 тяжелых турболазеров, 20 ионных пушек, 20 скорострельных лазерных пушек и 8 пусковых установок, и 2 эскадрильи истребителей. За счет того, что никакого десанта не предусмотрено, и все унифицировано как для артиллерийского корабля, удается засунуть в 700 метров, сколько оружия. Требования высокой скорости и защищенности. Вот тут ваш падаван уже начал мечтать, и не совсем точно предполагает, что ему нужно, с звездным разрушителем у него получилось лучше. Понял и передам ему. Возможно, вам посчастливится с ним поговорить и узнать о всем у него из первых рук. Сейчас мне больше интересно смета расходов. Мы планируем заказать у вас не менее 5 кораблей класса «Флагман» и не менее 40 кораблей класса «Звездный разрушитель», 100 кораблей класса «Тяжелый крейсер», так что лучше сразу узнать доступную нам смету. Это очень крупный заказ, я передам смету старшим менеджерам, и уже они вам все посчитают, в том числе по срокам производства. Когда же джедай ушел, Лира откинулась на стул. «У джедаев там что, каждая фракция решила себе по флоту заказать?» — спросила она в пустоту. «А нам-то что?» — ответил отец. «Плюс, тебе на блюдечке с золотой каемочкой принесли проект корабля, на который можно поставить свое имя, да придется поделиться славой с тем джедаем-падаваном. Плюс, именно у нас будет выкуплен проект этого корабля, что опять же обогатит тебя. Кроме того, они поступают очень мудро. Возможно, их высший совет просчитал все условия и заказал авианосцы и десантные корабли, вот теперь заказывает линкоры и тяжелые корабли, и все заказывает у нас, так что это очень хорошо. Однако этот заказ они планируют забрать максимум через 2 года, так что стоит поторопливаться. Кроме того, секретность этого проекта будет средняя, только от Сената. Вряд ли джедаи на данном этапе хотят объяснять, зачем им корабли, что в 3 раза больше разрешенных руссуанской реформацией, и с количеством и качеством пушек, способных помножить на 0 секторальный флот корпуса юстиции. И это одним кораблем. Да, что там, против джедайского звездного разрушителя и дредноута не помогут. Во-первых, залп 90% вооружения придется по любому кораблю, что попадет в зону поражения орудий. Лучшие СУА, а также системы постановки помех позволит заглушить этот корабль. В общем, одного такого корабля достаточно, чтоб сражаться сразу же с несколькими дредноутами. Правда, до того момента, как они сблизятся, и дредноуты не смогут дать бортовые залпы.